погребать своих мертвецов. 28 июня 1947 года, суббота, третьей недели по Пятидесятнице. Сын человеческий, когда пребывал на земле, не имел где главу преклонить. И тому книжнику, который хотел идти за ним, сказал, что и птицы имеют гнезда, и лисицы норы, а сын человеческий не имеет где главу преклонить. Для чего сказал это Господь? Для того, чтобы все мы понимали и знали, что если идти за ним, будем в таком же положении, как он. Не будем иметь, где главу преклонить. Будем переходить с места на место, терпеть лишения, скорби. Будем терпеть гонения, холод и голод. Он указывает на то, о чем раньше говорил, что путь в Царство Небесное есть скорбный, тесный путь, путь страданий и лишений. Это надо знать каждому христианину, если он захочет идти за Христом. Надо приготовить себя ко всяким лишениям, всяким скорбям, всяким гонениям. Об этом говорит удивительными словами Иисус, сын Сирахов. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое, и будь тверд, и не смущайся во время посещения. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долго терпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения». Вот эти святые слова запомните. Люди, угодные Богу, испытываются в горниле уничижения. Они, как сор в мире, не походят на всех мирских людей, идут не тем путем, которым идет огромное, огромное большинство людей. Не ищут они своего, ищут славы Божией, всем сердцем служат Ему, хотят следовать Ему, и как Он терпел в мире гонения, лишения, и они должны быть готовы все претерпеть ради имени Его Святого. Вот почему Господь так ответил книжнику: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить главу». А другому, захотевшему тоже идти за Ним, сказал слова, которые кажутся удивительными, чрезмерно суровыми: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Казалось бы, что может быть естественнее желания похоронить отца своего? Но Господь Иисус Христос ответил, как никто никогда не мог бы ответить, сказав: